Глава третья. Вылазка. Принимай конец. А ты про какой конец-то? Вот же народ, я тебе что, баба, что ты тут решил своим хозяйством потрясти? А неплохо бы, знаешь. Мы тут уж совсем одичали. Ты швартовы принимать будешь? Так ты ж про конец. Нам что, дальше по реке пройти? Да кати, нам какая с того печаль. Парень, откровенно издеваясь, даже подбоченился, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько ему безразлично, причалит пароход или пройдет мимо. Хват, может, успокоишься и, наконец, сделаешь свою работу? Да капрал, он тут про какие-то концы вещает, а про какие не говорит, продолжал ерничать Хват. Сергей хотел было надавить, но передумал. Парень явно тяготился воинской службой, но в бою действовал всегда четко и быстро. Впрочем, какая она у них, воинская? Так, что-то похожее. И то, по большей части, из-за попавших в черные шевроны армейцев. Те просто организовали нечто уже привычное, хотя да, приказы командиров выполнялись, особенно в части, касающейся боевой обстановки. Но в отсутствие явной угрозы и при выполнении повседневных работ... Тут никто особо не наседал, и наказания ожидать не приходилось. Правда, это не относилось к капитану и сержанту Грибски. Эти проволочек не любили. Ну, скучно парню, вот и куражится. 3 месяца в условиях ежедневной опасности и потери боевых товарищей. За это время застава Паюла успела потерять 6 человек убитыми и 4 тяжелоранеными, которых с проходящими купцами отправили в Крумовский госпиталь. Легко раненых в потери никто не записывал, и в случае нападения они неизменно занимали позиции согласно боевого расчета, даже если действовала лишь одна рука. Не то место, и слишком мало личного состава, чтобы кому-то давать привилегии. Оно бы отправить их на излечение, но тут всплывали сразу 2 обстоятельства. Первое – черным шевроном с легкими ранениями эвакуация была не положена. Второе. Сами шевроны не торопились в Крумл. Все просто. В зачет срока шло только то время, что они провели на заставе, а не общее время пребывания в штрафниках. Ну и кому не хочется, чтобы срок миновал побыстрее? «Это тебе доподлинно сержант Грибский пояснит, а гарнизон добавит», все же охладил веселящегося напропалую Хвата Сергей. В последней депеше говорилось, что на этом пароходе нам продовольствие забросят. Уже забыли, когда в последний раз хлеб ели. Сухари и те вышли. Ну чё, глядишь, бросай свой конец, если он у тебя такой длинный. Угу, сержант, это серьезно. Работ все еще в избытке. От прежнего темпа, когда наблюдался настоящий аврал, отказались. Сейчас все больше заняты устройством ловушек и внутренним обустройством. Но для этого были введены плановые работы. А вот за какой-то проступок сержант мог устроить и внеочередной наряд на работы. Хорошо хоть принцип строевых частей, когда из-за одного мог пострадать весь десяток, а отделение уж точно здесь не практиковали. Не та обстановка. Провинился – отрабатывай. Здесь ведь вместо того, чтобы вставить ума бузатеру, могут и на дыбы подняться. Публика та еще. Ну и не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что в гарнизоне недоставало 1/3 личного состава. Да и легко раненые те еще работники. Поэтому больше 1 отделения на работах никогда не задействовали. Поначалу такое положение Сергея несколько напрягало. Впрочем, как и остальных бойцов. Мало того, гневные депеши через купцов поступают с недвусмысленными угрозами. Дескать, если не организуете патрулирование местности и не обезопасите свой участок, то срок очень даже может увеличиться. А как тут организовать патрулирование, когда сил едва хватило на то, чтобы отбиться и кое-как отстроить заставу? Да и потери продолжали расти, а пополнения никакого. Вон, вчера ночью какой-то паразит пустил стрелу в неудачно высунувшегося часового на вышке. Убить не убил, но руку поранил. Теперь носит ее на перевязи, толку от него чуть, только при открытом нападении и задействуешь. Ну а рачи уж образумились, нахрапом больше не налетают. Шевроны отучили их от этой дурной привычки. Но зато стали нападать из засады. Чуть не каждую ночь подкрадываются. Как выяснилось, причина отсутствия пополнения до банальности проста. Нет, в Новой Рустине не перевелись ни совершившие воинские преступления, ни висельники, ни те, кто пожелал пребывание на каторге заменить службой на границе. Когда в гарнизоне начала назревать буза, не слепые же, видят, что их слишком мало и очередное нападение может оказаться последним, капитан решил все же объяснить ситуацию. Две заставы были вырезаны подчистую. Не выжил никто, пленных не брали, всех кончили на месте. Над теми, кто попал в руки живыми, в волю покуражились, да и третьей, ближайшей к Крумлу заставе, досталось изрядно. Так что все подкрепления, какие смогли наскрести, направили на обустройство погибших застав. Первые гарнизоны там и сделать-то, считай, ничего не успели. А также на пополнение третьей заставы. Паюла оказалась исключением, и не только выстояла, но и заметно укрепилась. Мало того, что теперь может выдержать нападение, так еще и причал оборудовали для пароходов-одиночек. Далеко не все ходили с баржами. Тем как раз причал без надобности, уткнулся в берег баржи и порядок. По мраве ночами старались не ходить, все же опасен, извилистый и изменчив фарватер этой реки. Настоящих ее знатоков, хорошо изучивших ее характер и способных к ночным переходам, по пальцам одной руки пересчитать можно. Как-то пытались выставлять бакины с колоколами, да довольно быстро отказались от этой практики. Пинки они, конечно, дикари, но не тупицы. Или уберут бакины, или перетащат их так, что судно на мель выскакивает. А тогда только на свое счастье и надейся. Удастся отбиться, пока какой другой пароход не появится и не поможет. Повезло. А нет, так и конец один. Вот и приходится вставать на якорь до рассвета. Раньше все больше вдали от берега, а когда появилась застава, так под ее стенами. Случись нападение, сумеют помочь. Все же частокол возвышается не так далеко, метрах в 70 от кромки. Это куда лучше, чем оказаться в одиночестве посреди реки. Бойцы обратились было к капитану, мол, безопасную стоянку купцам обеспечиваем, пусть в благодарность отдариваются. Но командир охладил их пыл. Конечно, поделится, но если стукнут наверх, то и срок легко может увеличиться. Словом, не тот случай, когда они могут диктовать условия. Вот если купцы сами что предложат, то дело иное. А кому не нравится такое положение, могут валить на все четыре стороны. Он за ними гоняться не станет. Ага. А чего ему гоняться? Он просто отпишет донесение. Там уж другие на след встанут. Кстати, были прецеденты. Правда, на других заставах. Доподлинно неизвестно, удалось беглецам выжить, или их косточки растащили падальщики. Просто пропали без вести. Но с шевронами особо не заморачивались. Объявили в розыск и все дела. Найдутся останки, тогда и розыскные листы отзовут. И амнистируют. Посмертно. А так? Дезертиры. Понятное дело, что и в строевых частях были без вести пропавшие. Всех подряд в дезертиры не запишешь, только если факт дезертирства не оставляет сомнений. Но то в строевых частях. Шевроны, иная ипостась. Хват ловко поймал конец линия с мешочком, набитым песком, затем вытянул массивный швартов и накинул петлю на торчащий конец бревна. Покончив с этим, он опять подбоченился и нагло уставился на матроса, безнадежно махнувшего на него рукой и вернувшегося к своим обязанностям. Шкипер на судне, может, и не был знатоком мравы и изеры, раз уж решил встать на ночевку, но дело свое все же знал хорошо. Не прошло и 10 минут, как пароход был надежно пришвартован к бревенчатому причалу. По высоте тот, понятное дело, не соответствовал и был ниже верхней палубы, но этот недостаток легко решался посредством трапа, который не замедлили установить. К удивлению встречающих, первым ступившим на него был не член команды, а тяжело передвигающийся солдат с нездоровым желтым оттенком лица. При виде его Сергей удивленно присвистнул. 3 недели назад этого солдата с ранением в живот отправили в Крумову. Думали, не выживет, а оно вон как, ковыляет потихоньку. Вот только что же он, еще не оправившийся, вернулся-то. «Привет, Павол. Ты как здесь?» Не скрывая своего любопытства, поинтересовался Сергей. А чего, собственно, не удивляться, если даже последнему тупице ясно, что ему до выздоровления, как до Крумла на карачках. Поторопились выписать? А смысл, если боец из него никакой? Гнедок против 100 крон, его положат в казарме и нигде задействовать не станут. Они там что, совсем сдурели? Как? Как им кверху? Как пошел на поправку и чуть окреп, так сразу под зад коленкой. С нашим братом там никто не церемонится. Даже лежал не в палате, в какой-то кладовке с решеткой. Да под замком. Ну разве что сестрички повязки меняли. Но с того света вытащили. Вот только за это и спасибо. Да пока сюда добирался, думал, концы отдам. А остальные? 2 еще в пути приставились. Только трупы и доставили, чтобы сдать. А один уже в госпитале помер. Ясно, что раненых отправляли в разное время. Но на заставе с новостями и информацией было так себе. Коменданта никто не уведомлял о судьбе его бойцов. Ну и ему до них нет дела. Отправил с купцом депешу, где указал потери и информацию о направленных раненых. Дальше не его заботы. Вначале хотел было поинтересоваться, да глухо, ответа не получил. Ну а раз так, то и нечего пыжиться. Ясно. Сам-то дойдешь или за носилками отправить? Не, парни. Носилки – это лишнее, но от плеча не откажусь. Ануш, ты у нас крепкий и ростом невелик, давай помоги. Без проблем, капрал. Только погоди, выясню по грузу. Покончив с этим, Сергей направился на палубу парохода, где был встречен довольно дружелюбно. Мало ли, что висельники и находятся здесь по приговору. На секундочку, пароход встал на стоянку у этого причала, рассчитывая в случае чего на помощь этих самых отбросов. Прав был комендант. Первое же удачно отбитое нападение, глядишь, шкиперы и купцы сами начнут интересоваться, чем можно подсобить служивым. Встречал его сам шкипер, взрослый дядька с благородной сединой, прочно вцепившийся в бородку клинышком и аккуратные усы. Что там на голове, не понять, из-под черной фуражки только виски видны. Но и на них седых волос больше, чем темных. Взгляд цепкий, с легким прищуром, отчего к уголкам разбежались лучики морщин, но вполне дружелюбный. Шкипер был роста невысокого, и потому Сергей словно навис над ним. «Вечер добрый. Комендант приказал разузнать, доставили ли вы обещанное нам продовольствие». «Отчего он не прибыл сам или не прислал сержанта?» «А кто сказал, что я не сержант?» «Жизненный опыт, молодой человек». «Ну да, глаз у вас алмаз. Не сержант я». Но и им не с руки к каждому пароходу бегать. Для этого мы и есть. Логично. Груз-то есть, но кто распишется в его получении? Уж не вы ли? Нет, конечно. Но если груз в наличии, то комендант сейчас подойдет. А ну уж, передай капитану, что груз есть. Понял, капрал. Получив последнее распоряжение, парень подставил плечо по волу и, помогая ему идти, направился к заставе. «Ну так как, поможете выгрузить нашу поклажу?» Это Сергей опять к шкиперу с намеком на его команду. «Только на причал». «Разумеется, здесь уж мы сами». Когда появился капитан, весь немудрёный груз уже перекочевал с палубы на деревянный настил. Окинув взглядом это богатство, комендант вперил вопросительный взгляд в Варакина. 6 мешков сухарей, 4 крупы, 2 муки, бочонок солонины и десяток ящиков с консервами. Не густо. И для лошадей не горстки овца. Это точно. Приходи к ума любоваться, ёк-макарёк. Ладно, где наша не пропадала? Вздохнул комендант. Настолько все плохо? Поинтересовался спустившийся на причал шкипер. Да уж, считай, сопли по котелкам размазываем. Если бы не рыба, да только от нее уже тошнит. Все так же недовольно ответил комендант. Но ведь можно организовать охоту. Ситуация такова, что едва мои парни окажутся за пределами заставы, то очень даже легко сами могут оказаться в роли дичи. А я не могу высылать полный десяток, чтобы они имели шансы отбиться. Ясно. Боцман! Да, господин капитан. Тут же отозвался мужик, одетый в простую матросскую куртку. Стати вроде и не особой, но если судить по тому, как уверенно он держится, можно безошибочно утверждать, авторитетом у команды он пользуется безоговорочным. Тут ведь как? Не все и не всегда зависит от необъятных габаритов. Немаловажны и иные качества, которые и делают человека лидером. Значит, не так прост боцман, если сумел занять свою должность в этих беспокойных местах, где каждый член экипажа, считай, готовый боец. Иначе никак, пингская территория. Посмотри там, чем из продовольствия можем помочь служивым. Но на многое не рассчитывайте, это уже капитану. Много и не получилось. Ну да, удастся устроить хотя бы один праздничный обед, и то радость. Бойцы на заставе разносолами не избалованы, а тут повязки чеснока и лука, пара торб с яичным порошком и сухим молоком, копченый окорок, мешок гречки. К рассвету корабельный кок исхитрился выпечь десяток буханок свежего и одуряюще пахнущего хлеба. Вроде и мелочь, а приятно, и народ слегка повеселел. «Ну и как вам завтрак?» Грибский подсел к Сергею, который вместе со своим отделением сейчас сидел на бревне, уложенном вдоль казармы. Оно служило эдакой заваленкой, на которой любили посидеть бойцы в редкие минуты безделья. «Просто сказка», — ответил вместо Сергея Хват. «Всегда бы так». «Всегда не получится. Но капитан надеется, что это только первая ласточка, и вскоре шкиперы и купцы при закупке продовольствия станут учитывать и наши заставы». Конечно, на многое рассчитывать не приходится, но птичка по зернышку клюет. Милыш, а чего это снабженцы так щедры? Сомнительно, чтобы тут было по норме. Когда нас сюда направляли, куда больше было. Откинув голову к бревенчатой стене и прикрыв глаза, поинтересовался Варакин. Вообще-то им сейчас полагалось спать, так как ночью его отделение было в карауле. Но хотелось немного посидеть под утренними и пока не жаркими лучами солнца. За ночь озябли, и приятно вот так посидеть после и впрямь недурного завтрака. «Поверь, по бумагам отправлено как положено, и в несколько раз больше, чем прибыло». «А как же они все это спишут? Ведь капитан расписался у шкипера лишь за то, что получил». «А им эти бумажки только чтобы шкипер ничего не укрыл». А там все шито-крыто, и капитан расписался за все сполна. «Подлог?» «Подлог», — согласился сержант. «А как вскроется?» «Для начала наш капитан должен вернуться из степи. А если вернется, то не станет поднимать этот вопрос. Тут ведь по-разному может обернуться. А кому захочется вновь быть отправленным на заставу? Вот и выходит, что никто с них ничего не спросит». «Со строевыми частями сложнее, там много не скресятничаешь. Клюют по чуть-чуть, но получается прилично. А с черными шевронами все куда как проще». «Да, дела, ёк-макарёк». «Да ладно тебе, не все так плохо. Нам ведь не положены ни сети, ни такое большое количество соли, ни пустые бочонки, что с самого начала загрузили. Это как бы компенсация на будущее и намек, сами думайте о своих запасах». «Лихо. Так они, выходят, и не воры вовсе, а благодетели?» «С этим мы ничего не поделаем, а потому просто забудь, не трави душу». «Не буду», – легко согласился Сергей. «А чего, собственно, не согласиться? От того, что тут и сейчас будешь сотрясать воздух гневными высказываниями, ничего не изменится. А голод им в любом случае не грозит. Ну да, рыба уже приелась, дальше некуда. А тут и физические нагрузки, и раненым все же нужно что-то более существенное, чем рыбная диета. Но это можно и перетерпеть». «Им сейчас нужно думать над тем, как выжить. Кое-кому куда больше не повезло. Или ума не хватило понять, где они оказались, и что для выживания им нужно организовываться и сплачиваться. Вон, шкипер сказал, что еще одну заставу уже по второму разу вырезали. Павол пополнил эту информацию сведениями. Оказывается, с десяток тел не нашли. И все, чьи останки не были найдены, объявлены в розыск». «Разумеется, это не значит, что охотники уже встали на их след. Поди найди их, если парней захватили в плен и предали мученической смерти в пингских стойбищах. Могло случиться и так, что этот десяток полег во время патрулирования или охоты. Да мало ли. Охотники за головами ребята не глупые и прекрасно это понимают, но розыскные листы на всякий случай при себе имеют. Да и остальные не упустят своего шанса, если таковой представится. Так что, если появится кто в поле зрения, то конец будет один. Никто не станет возиться с арестом, только убедятся в том, что ошибки нет, а там и грохнут». «Сергей, ты, помнится, говорил, что охотник?» – вдруг сменил тему сержант. «Ну, говорил», – насторожился Варакин. «Уж больно не понравились ему речи лица начальствующего». «Что, захотелось свежатинки поесть? Так тут ведь и самому на вертеле оказаться можно, причем заживо». «Мы тут с капитаном поговорили», не обращая никакого внимания на слова подчиненного, продолжил Грибский. «Не дадут пинки нам спокойного житья. Сегодня в вас опять стрелы пускали, хорошо хоть обошлось». «Обошлось. Это как сказать. Если бы хват не был в бронежилете, то поймал бы грудью стрелу. Теперь он даже по заставе ходит в нем. Говорит, что пока не вылезет из этой задницы, и вовсе его снимать не будет. Да на Сергея посматривает, как на отца родного. Ведь не хотел надевать. Устал таскать эту тяжесть. Но Варакин настоял, чуть ли не пинками заставил». «Уж не собираешься ли ты отправлять нас в ночные секреты? Сразу говорю, затея не из лучших. Глупая затея. Я в лесу кое-чего стою, не вопрос, но в степи, да еще и ночью, эти парни меня враз прищучат. Не дураки, понимаем. Но тут такое дело. Нельзя позволять орачам вольно вокруг заставы кружиться. Дальше только хуже будет. В открытом бою мы потеряли 6 из 9 наших погибших. 3 убиты при ночных нападениях, а пополнения все нет». «Ага. Получается, сержант посчитал всех, включая и отправленных тяжелых, что не выжили. Да и вернувшегося, и все еще плохого Павола, как бойца, считает. Плохо. Тут ведь половина гарнизона с ранениями бродит. Ну и какие они бойцы?» «Я слышал, что на южном континенте тамошние дикари свои стрелы ядом смазывают. Между тем, продолжал Милош, если орачи до такого додумаются, нам не поздоровится. Легкие ранения и царапины у нас тут, считай, уже за правило. А как яд применят, то ты приходи к ума любоваться». «А ты не думай о плохом. Знаешь, некоторые умные мужи считают, что мысль порой имеет свойство воплощаться в жизни. И что самое поганое, в основном именно дурные мысли избываются. Нам от того не легче. Словом, если орачам не дать понять, что вокруг заставы шастать не так, чтобы безопасно, дальше будет лишь хуже». «Десяток послать вы не можете, значит, расчет на мое отделение. Ну и что мы 3 можем?» «Кое-что сумеете. Посуди сам, стойбище орачей не в одном десятке верст от заставы. Только дурак расположит свои жилища так близко, а орачи не дураки. Ну а тогда что получается? Они каждый день бегают к нам, караулят всю ночь, а потом весь день добираются до своих шатров? Глупость получается. Вот и я о том. Для того, чтобы подкараулить наших часовых и пустить удачно стрелу, много народу не нужно. Человек 5 вполне достаточно, ведь семьи нужно кормить, а они в основном за счет охоты живут. Думаешь, эти 5 всю ночь караулят нас, а потом где-то становятся на дневку? Может и не 5, но вряд ли хотя бы 10 наберется. Скорее всего, и днем за заставой наблюдают. Но большинство отдыхает и готовится к ночной вылазке. И им точно известно, что пополнение мы до сих пор не получили, и нас здесь все меньше. Именно. Вот так покружат еще малость, а потом навалятся скопом. Ты еще в голове держи то, что 3 заставы они разгромили, и как минимум около 100 карабинов заполучили, да с припасами. Так что, если соберутся в кулак, нам конец. Ну хорошо, допустим, мы прищучим этих. Но ведь орачи и осерчать могут. Да и навалиться скопом. Выстоим мы? Может и так. Но хуже точно не будет. Резон в словах Грибски был. И по всему выходило, что выбора особого у Сергея и его парней нет. Вернее, он вроде как был. Но тогда кто-то другой должен взять на себя труд по зачистке окрестностей заставы. Словом, вставал извечный вопрос «Кто, если не я?». А вот хоть бы и сам Милош. Резонно. Никогда не предлагай то, что не готов сделать сам. Сергей внимательно посмотрел на сержанта. Да нет, он-то как раз может, но понимает, что случись беда с капитаном, и вся ответственность на него ляжет. Не перекладывает он свою ношу на других, а просто подбирает подходящего исполнителя, потому как ему ответ держать за парней, оказавшихся под его рукой. Понятно, что ответ не перед начальством. Тому как раз наплевать. Вернее, начальству хотелось бы, чтобы застава стояла и дело свое делала. Но вот конкретно на людей плевать. Вырежут, других пришлют. Хотя что-то у них не срастается. Вероятно, не рассчитывали на такие большие потери, потому и не успевают восполнять некомплект. Но так и выставили бы полноценные форты. Орачи на дерьмо и зашли бы, но вряд ли смогли бы что-нибудь поделать. Ах да, политика. Это сразу приведет к обострению отношений. Ведь мало того, что страшная эпидемия прокатилась по всему миру, из-за чего колонизация притормозилась, так ведь еще и не могут поделить, кому занимать эти территории. Как будто эти земли бесхозные, и люди здесь не жили веками. Ладно, это все полемика. Главное то, что, похоже, впрягаться в это дело все же придется. Можно, конечно, отказаться, и хрен кто заставит их выйти за ворота. Но если просто сидеть здесь, это лишь оттянет неизбежный конец, как затянувшаяся агония. И потом. Плохо это, потому как послужит негативным примером. Сегодня они откажутся, завтра другие. И тогда точно абзац. Хват, Ануш, вы как насчет прогуляться за стены? Сергей-то уж подумал и готов, но парней силком не потянет. Грибский и капитан чувствуют ответственность за гарнизон, и потому им нужно принимать решение, кого отправлять. А вот Сергей точно никого не потянет силком и не станет уговаривать. И без того на совести груз неподъемный. Но зато он сейчас наказание принимает. Уходить же, зная, что на его совести еще 2 жизни... Нет уж, увольте. Если суждено... Хотелось бы с легким сердцем. «Сержант, ты уж не обессудь, но мне с Сергеем надежнее, чем с тобой. Он уж раз жизнь сберег». Хват бережно погладил бронежилет на груди. Кстати, это снаряжение успело претерпеть некие изменения. В смысле цвета. Не имея возможности хоть как-то выкрасить светлую и выгоревшую парусину, Сергей попросту вывалил ее в траве. Да так усердно, как не заляпывал одежду даже в детстве. Цвета хаки ему добиться не получилось, но вышло нечто зелено-буро-пошкрябанное. Теперь это снаряжение не так бросалось в глаза, как раньше. Правда, оставались еще зеленые мундиры, рукава-то не спрячешь, но это все же не светлая парусина, да и на случай выхода имелось кое-что посерьезнее. «А мне так и вовсе не пристало оставлять свояка одного», — сказал Ануш. Парнишка первые несколько дней дулся на Варакина за то, что тот ему устроил на берегу реки, но потом вроде отпустило. Были перестрелки, были раненые и убитые сослуживцы. Как видно, вид трупов и корчи раненых его вразумили лучше всяких слов.